Эпилог. Миг и вечность слились воедино, но и они растаяли во времени. Дыхание пламенной бесконечности остыло, а лава в венах медленно обратилась алой кровью. «Как мы только белье не подпалили», — подумала вяло, растекаясь по большому мужскому телу волнами неги и сладкой усталости. «Таша, когда безумие черного пламени схлынуло, оставив истаивать на коже искры почти невыносимого счастья, бархатный голос скользнул по отяжелевшим векам. «Любимая». Ласковые губы Хартада прижались к переносице, а после невесомыми поцелуями осыпали брови, виски, щеки. Я открыла сонные глаза и улыбнулась зеленоглазому принцу. В комнате царил предрассветный полумрак, но родное лицо я видела отчетливо. Опираясь на локти, Тарухан склонился надо мной и горячо прошептал. «Родная, послушай меня сейчас». Потянувшись, я обняла любимого за шею и потерлась щекой о его руку. «Чудо мое, умоляю, выслушай». Сглотнув, выдавил Хартад решительно, и я снова опустилась на подушки, вглядываясь в близкие, стремительно темнеющие глаза. «Я люблю тебя». Выделяя голосом каждое слово, сказал он, будто пытался не произнести, вложить в мою душу, чтобы каждая отпечаталась там навечно. «Когда проснешься, помни, я всегда рядом. Верь мне, любимая. Я бы рад никогда не выпускать тебя из объятий, но сейчас это невозможно. Веришь?» «Верю», — кивнула, вторя вспышке радужного мерцания в глубине. «Ты только верь, родная», — почти умоляюще прошептал Хартад, прижимая к себе крепко и почти исступленно. «Верь мне». Я пискнула в кольце его рук, но и на миг не попыталась отстраниться, вдыхая запах его волос. Лишь удовлетворенно вздохнула, обвивая руками напряженный торс и кончиками пальцев скользя по мышцам спины. «А теперь спи». Бережно укладывая и укутывая пушистым одеялом, хрипло простонал он, глядя совсем уж черными от вновь наступающей на редуты разума страсти глазами, и в глубоком бархатном голосе послышались страдальческие нотки. «Если бы ты только знала, как не хочу тебя отпускать». «Не отпускай». Полуживая от усталости, я поймала его ладонь, подсунула себе под щеку, целуя уголком губ и закрывая глаза. «Никогда». «Таша». Тяжелый вздох, и вторая ладонь осторожно погладила по волосам. Зевнув, я уже сквозь сон улыбнулась. «Увижу Унара, скажу, что он был прав». «Духа смерти». Мгновенно заледеневшим голосом выдохнул Хартад. «Угу. Мы с ним, когда я умерла...» Пальцы под щекой дрогнули. «Познакомились». «С духом смерти?» «Недоверчивая и еще более напряженная». «Ага, мы с ним чай пили, болтали». Зевнув, пробормотала я, еле удерживаясь на кромке темноты царства Морфея. «Скучно ему». «В каком смысле?» Уже проваливаясь в теплую темноту, пахнущую ночным ветром и дымом костра, я прошептала. «Жениться хочет». «На ком жениться и в чем он был прав?» Но я не ответила. Уже спала, обеими руками обнимая ладонь зеленоглазого Тарухана. Солнышко припекало, с улицы доносился щебет птиц, приглушенный стеклами. Улыбка на губах, радуга в ладонях и теплое ворчание крылатого чувства под ребрами. Проснувшись, я долго не открывала глаз. Казалось, подушка пахнет ночным ветром и дымом костра. Запах любимого будто перекочевал из грезы в действительность и теперь волнующим обещанием счастья окутывал, волновал и манил. Верила ли я в реальность сказочной ночи и всего сказанного Хартадом? И нет, и да. Для меня были и поцелуи, растворяющие в черном пламени, и лава по венам, и хриплые, полные исступленной страсти стоны. Конечно, были. Иначе как объяснить радужную легкость в сердце? А вот для самого Хартада не знаю. Но даже если нет, уже не важно. Я поняла главное — не любить этого зеленоглазого Тарухана не смогу. Пусть. Время все расставит по своим местам. Вот придут завтра ребята в деревню, и будет видно, то ли я в очередной раз сошла с ума, то ли магия этого мира творит чудеса не только наяву, но и во сне. В любом случае, не хочу любить никого, кроме своего принца. И не смогу уже. Прав был Нар. Конец третьей книги. Читала Лиля Ахвардян.